Глава 22. Орд Вардан встретил Алексея широкой улыбкой и протянутой для пожатия рукой. «Пусть ваши годы будут долгими и счастливыми, Алексей!» Орд говорил по-русски не так чисто, как Терри, но все же бегло и без явных ошибок. «И вам здоровья, многоуважаемый Орд! Я вижу, вы выучили мой язык, это замечательно!» «О да!» — улыбка Вардана стала еще шире. «Но если бы вы только знали, чего мне это стоило. Эта сушеная вобла Хорг ни в какую не хотела подпускать меня к своей лингвистической машине. Стар я, видите ли, для мозгового обучения. Мол, за нейроны мои она опасается. Да мои нейроны в состоянии пережить еще и не такое. Но, если честно, я рад, что мне удалось добиться разрешения». После нашей с вами встречи я понял, без хорошего знания языка достичь взаимопонимания будет очень сложно. Ну, пойдемте, пойдемте. Я покажу вам свою скромную мастерскую. Скромная мастерская на деле оказалась суперсовременным лабораторным комплексом. И Орд Вардан демонстрировал храмову свои владения с гордостью, граничащей с детским хвастовством. Справедливости ради, нужно отметить, что Алексею эта экскурсия дала немного. Оборудование, которое Храмов увидел в лабораториях, мало походило на то, с чем он привык иметь дело на Земле, хотя некоторые приборы показались ему в какой-то мере знакомыми. Дед всегда учил Алексея, что лучший способ разобраться, что к чему, это резко, в лоб, задать правильный вопрос. Храмов повернулся к Вардану. «Скажите, Орд, а чем, собственно, мы с вами будем заниматься?» Терри обмолвилась, что у вас появились идеи насчет моего возвращения. «Это так?» Орд Вардан закивал головой. «Да, Алексей, именно так. Используя оборудование, которое я вам показывал, мы попробуем воссоздать ваш волшебный алгоритм, тот, благодаря которому вам удалось пробить барьер между мирами. Мы адаптируем его к условиям могилы и потом применим его». «Но для этого придется построить аналог моей установки». Храмов посмотрел Вардану прямо в глаза. «Вы считаете это осуществимо?» «Я понимаю», — опять закивал Вардан. «Ваши опасения вполне справедливы. Ресурсы Галлина чудовищно истощены. Нам бы никто и никогда не позволил заниматься чем-то подобным без гарантий получения немедленного, а главное, положительного результата. Но дело в том, что мы с вами не нуждаемся ни в чьем одобрении». «Это почему же?» «Потому что мы не будем строить вашу машину. У нас уже есть кое-что получше». «Объясните подробнее, пожалуйста». Алексей почувствовал, что его сердцебиение начинает учащаться. «Вы знаете, что это такое?» Вардан обвел руками пространство вокруг себя. Храмов огляделся. Они находились в просторном помещении, без окон, с низким бетонным потолком и некрашенными стенами. Большая его часть была заставлена тяжелыми металлическими столами. В основном столы оставались пустыми, но на некоторых что-то лежало. «Думаю, это какой-то склад, но сейчас, похоже, он мало используется». Орд засмеялся. «Вообще-то, я говорил об объекте в целом, а не конкретно об этой заброшенной подсобке». «Нет», — покачал головой Храмов. «Кроме того, что мы с вами сейчас находимся в каком-то особо секретном месте, мне ничего не известно. Когда Терри приглашала меня лететь сюда, она обещала, что вы сами обо всем расскажете». «Обязательно», — улыбнулся Вардан. «Это Институт гравитации и топологии пространства. До войны здесь, помимо всего прочего, изучали свойства континуума». «Подождите, так это тот институт, в котором спроектировали сверхсветовой двигатель?» «Да. Сначала спроектировали, потом на производственной базе был построен опытный образец, а затем этот прототип установили на орбитальный челнок. Лично я считаю такое решение разумным. Ближний космос наилучшим образом подходит для испытаний корабля нового типа». «Вероятно, вы правы, но...» «Мы нашли этот шаттл, Алексей! Нашли и восстановили! Сейчас он находится на одном из законсервированных космодромов. Его гравитор в рабочем состоянии. Он способен деформировать пространство. понимаете, что это дает нам?» «Простите, пока не очень». И тут Храмова как будто током ударило. «Хотите использовать силовую установку шаттла для преодоления барьера?» «Именно!» — закивал Вардан. «Если вам удалось создать проход с помощью примитивных электромагнитов и квантовых генераторов, то, объединив гравитор и ваш алгоритм, мы, по крайней мере, сможем повторить этот успех. А если повезет, то и добиться чего-то большего». Храмов задумался. «В принципе, гравитационные и электромагнитные поля оказывают на континуум схожее воздействие, но гравитация сильнее, намного сильнее». Алексей с сомнением покачал головой. «Если вы опасаетесь неуправляемости процесса, то напрасно». «Но нам придется использовать гравитор, который изначально создавался как двигатель космического корабля в непосредственной близости от поверхности планеты». «Не сомневайтесь, Алексей, мы сможем удержать напряженность гравитационного поля в заданных пределах. Системы Галлина очень тонко откалиброваны». «Галлина?» «Так назывался первый проект по созданию сверхсветового двигателя. И так называется наш шаттл. Когда-то у него был только порядковый номер, но после установки гравитора ему дали собственное имя». Орд Вардан посмотрел на Храмова, как ребенок, жаждущий получить одобрение старших. «Ну, так что вы скажете, Алексей?» Храмов ответил не сразу. «Эх, сейчас бы закурить!» Но на Агиле о сигаретах и слыхом не слыхивали. Может, ему стоит воспользоваться ситуацией и попытаться избавиться от этой вредной привычки. Алексей повернулся к Вардану. «Хорошо, давайте будем считать, что вы меня убедили. Начнем работать, а там посмотрим. Тем более, что особого выбора ни у вас, ни тем более у меня нет. Нам потребуется адаптировать земной алгоритм к местным условиям и подогнать все уравнения под вариант с использованием гравитации». «Значит, завтра и начнем». «А почему не сегодня?» «Потому что вам нужно отдохнуть, и не возражайте. Физически вы можете чувствовать себя прекрасно, а вот эмоционально ваше преждевременное выгорание никоим образом не приблизит нас к заветной цели». Храмов согласно кивнул. «Что ж, да будет так». В течение трех последующих недель Храмов с Ортом Варданом работали, что называется, не поднимая головы. Они проводили в лабораторном блоке по 15, а то и по 16 часов в сутки. Вардан, к большому удивлению Алексея, оказался невероятно крепким и выносливым человеком. Он пахал, как заведенный, иногда забывая даже перекусить. И тогда уже Храмову приходилось проявлять сознательность и напоминать старику о необходимости грамотно расходовать ресурсы организма. Довольно-таки быстро Алексей с Ортом поняли, что преодоление языкового барьера – это даже не половина дела. Научиться понимать друг друга как ученый ученого – вот что оказалось сложнейшей из задач. Законы природы по своей сути фундаментальны, а вот научные теории – это зачастую набор субъективных условностей. Для того, чтобы два теоретика из разных вселенных могли продуктивно общаться друг с другом, все их теоремы и аксиомы кто-то должен был привести к общему знаменателю. Храмову и Вардану пришлось немало потрудиться над этой проблемой. 4 раза в институт прилетал Атерью, и тогда Храмов брал себе отгул. Коротенький, всего на пару часов. Алексей больше никогда не заговаривал с Терри о той ночи, но это было и не нужно. Сияние, которое Храмов видел в ее глазах, говорило само за себя. Похоже, его усилия и в самом деле принесли плоды. В буквальном смысле. К концу третьей недели их команда пополнилась еще одним членом. Гравиетка, принадлежавшая, судя по символике, научному совету, доставила в институт гравитации Мэтьена, совсем молодого парня, которого Вардан представил как своего ученика. Мэтьен был невысок, даже по агилейским меркам, и неимоверно худ. Также со 100% уверенностью можно было сказать, что он лет 100 не посещал парикмахера. Зато парень прекрасно говорил по-русски. «Ты не смотри, что мальчонка ростом не вышел!» Орд Вардан похлопал Мэтьена по плечу. «Степень он получил даже раньше, чем я в свое время!» Храмов кивнул. «У нас в таких случаях говорят «мал клоп, да вонюч». «Клоп?» — лицо Мэтьена вытянулось. «Это же вроде какое-то насекомое «А, я понял!» Парень рассмеялся и, повернувшись к Вардану, выдал фразу на агиельском. Теперь засмеялся и Вардан. «Мне лестно, что вы позвали меня, учитель!» Мэтьен наклонил голову. «Какую задачу вы мне определите?» «Займешься думающими машинами. Мне нужно, чтобы они были способны работать с алгоритмом Алексея. С адаптацией мы почти закончили». Вардан повернулся к Храмову. «Мэтьен в первую очередь высококлассный карбонит». «Карбонит?» На лице Алексея отразилось непонимание. «Учитель хотел сказать, что я специалист по системам искусственного интеллекта», поспешил объяснить Мэтьен. «Наша микроэлектроника базируется на углеродных триггерах, а не на кремниевых, как у вас». «Ну да», — кивнул Вардан. «А я взял на себя смелость придумать новый термин — карбон. Это ведь то же самое, что и углерод?» Храмов покачал головой. «Да вы поэт, уважаемый Орд». «Ну, поэт не поэт, но иногда хочется быть оригинальным». «И у вас неплохо получается», — кивнул Алексей и повернулся к Мэтину. «Я рад, что ты с нами, парень. Согласен сразу перейти на «ты»?» «Буду только счастлив», — Мэтьен тряхнул своими длинными патлами. «Тогда насчет имени. Понимаешь, не дается мне ваше произношение, а коверкать его я не хочу. Разреши называть тебя Мэтью. Или нет, лучше сразу по-простому. Мэт». «Не вижу причин возражать». «Значит, Мэт?» «Значит, Мэт». Мэтт без промедления приступил к написанию управляющей программы, способной работать с бортовым мозгом экспериментального челнока «Галлен». С помощью институтского ИИ эту работу он выполнил всего за 2 суток. К тому времени алгоритм Парфеновича Киктева-Храмова был полностью адаптирован к агилейским реалиям. Близился момент истины. Храмов проснулся посреди ночи. Кто-то силой тряс его за плечо. С трудом разлепив веки, Алексей попытался рассмотреть того, кто осмелился на такую дерзость. Смельчаком оказался Мэтт, хотя эпитет «смельчак» в данный момент ему подходил меньше всего. Лицо парня было преисполнено страха, и без того бледное, как у всех агиелов, сейчас оно и вовсе казалось меловым. «Ты это зачем, Мэтт? Случилось чего?» – пробормотал Храмов, все еще плохо соображая спросони. «На институт напали, Алексей! Они захватили Орта Вардана! Мне чудом удалось ускользнуть, а теперь они ищут тебя! Надо бежать, Алексей, спасаться!» «Да кто это они? Про кого ты толкуешь?» «Мне кажется, это дагейцы, военные или диверсанты!» «Да какого лешего? Откуда здесь взяться дагейцам? Мы же у черта на куличках! Может, ты что-то напутал?» «Нет, не напутал!» — покачал головой Мэтт. «Мне знаком дагейский язык, и я слышал, как разговаривали эти люди! Поторопись, Алексей, умоляю!» Быстро одевшись, Храмов повернулся к Мэтту. «Где они сейчас могут находиться?» «Минут 10 назад были на 2-м этаже». Храмов осторожно приоткрыл дверь своей комнаты и выглянул в коридор. Он был темен, освещение не работало. Только вдалеке светилась табличка, указывающая на аварийный выход. Алексей тихонечко притворил дверь. «А тебе самому как от них удрать удалось?» «Я спрятался в нише для робота-уборщика. Она сейчас пустая, потому что вчера я отправил всех бытовых киберов на профилактику. Террористам и в голову не пришло туда заглянуть. Я дождался, пока они отойдут подальше, и выбрался через окно. По временному кабелю энергоснабжения, который мы с одним охранником пробросили позавчера, я поднялся на твой этаж». «Да ты гимнаст», — усмехнулся Храмов, но Мэтт не отреагировал на шутку. «Перед этим я попытался по экстренному каналу связаться с военными, а также с гражданским департаментом спасения». «И что?» «У меня ничего не получилось. Все линии связи оказались заблокированными. Охрана института тоже не отвечает». Алексей на пару секунд задумался. «У тебя есть предложение, куда они повели Орта?» Храмов посмотрел на Мэтта. «Его поволокли куда-то вниз. Но как я могу знать, куда именно?» Храмов крякнул. Если б ему не взбрело в голову облюбовать себе под спальню коморку на 4-м этаже, сейчас бы его, скорее всего, тоже уволокли неизвестно куда. «А с чего ты решил, что им нужен именно я?» Алексей снова взглянул на Мэтта. «Я слышал, как их командир сказал остальным, переверните здесь все кверху дном, нужно найти пришельца». «Но откуда они могли узнать про меня?» «Ты это у меня спрашиваешь?» Храмов махнул рукой. «Ладно, проехали». «Алексей, нам нужно уходить, в ангаре на крыше стоит дежурная авиетка, можно выбраться через чердачный люк». «Нет, мы поступим по-другому», — покачал головой Храмов. «Как?» «Попробуем отбить Орта». Можешь придумать, как незаметно выбраться во двор?» «Это безумие! Нас только двое, а их очень много, и у них оружие!» Храма взял Мэтта под мышки, поднял так, что ноги парня оторвались от пола и силой тряхнул. «Мэтт, я задал тебе конкретный вопрос!» «Да-да, я сейчас подумаю. На первом этаже есть несколько сервисных лазов в систему вентиляции. Вентиляционные короба сообщаются с системой фильтрации, а воздухозаборные терминалы как раз расположены во дворе». «Я смогу пролезть в эти короба?» Мэтт посмотрел на Храмова так, словно видел его в первый раз. «Думаю, сможешь», — не очень уверенно произнес он. «Ну, тогда пошли». Коридор по-прежнему был пуст. Налетчики сюда пока не добрались. Видимо, они продолжали обшаривать нижние этажи. Храмов ткнул Мэтта локтем в бок. «Как думаешь, эвакуационная лестница — это самый короткий путь вниз?» «Короче будет, только если выпрыгнуть в окно», — кивнула Гиел. «Значит, по ней и пойдем. Давай за мной, не тормози». Чуть пригнувшись, они с Мэттом побежали по коридору к дальней двери, над которой светилось тусклым оранжевым светом аварийное табло. На лестнице вроде бы никого не было, но чуткое ухо Алексея уловило какие-то звуки. Похоже, по ступенькам кто-то поднимался. Было слышно, как эти люди переговариваются между собой, как шаркают по бетонному полу их подошвы. На долю секунды, заглянув в просвет между перилами, Храмов увидел этажом ниже четверку агилян, одетых в черные облегающие комбинезоны. Черные же полностью закрытые шлемы с забралами и непонятные штуки, которые они держали в руках, действительно делали гостей похожими на бойцов какого-то футуристического спецподразделения. «Мэтт, глянь-ка, что это у них? Это что, стволы какие-то?» Мэтт осторожно заглянул в щель между лестничными пролетами. Повернувшись к Храмову, он облизнул пересохшие губы. «Точно не скажу. Я не разбираюсь в дагийских моделях, но внешне очень похоже на нашу осу». «Что еще за оса?» «Лучевой парализатор. Удар из него на максимальной мощности может вывести человека из строя часов на несколько». «Убить из такой осы возможно?» «Их не для того конструировали. Видимо, у этих парней приказ всех захватить живьем. У тех, что приходили за Варданом и мной, пушки были побольше. Что-то вроде агиельской дюбры». Храмов уже знал, что дюбра — здешняя ядовитая змея, аналог земной кобры. «Да», — протянул он, — «смертельная, наверное, штука». «Из дюбры вполне реально завалить даже медведя. Но я так скажу, бывают и покруче волыны. Наши оружейники в свое время были мастаками». Храмов бросил строгий взгляд на Мэтта, и тот умолк. «Сиди здесь», — приказал он парню, а сам выпрямился во весь рост. «Что ты собираешься делать?» — в глазах Мэтта промелькнул испуг. «Да вот хочу проверить твое предположение». «Какое?» Но Алексей уже забыл о существовании маленького Агиела. Сейчас он покажет этим поганым недоноскам, что бывает, когда по ночам нападают на мирных людей и похищают пожилых ученых. Храмов бросил еще один взгляд в просвет между перилами, а затем опустил веки и обратился к внутреннему зрению. Этому трюку дед обучил Алексея еще в детстве. Как-то раз маленький Алеша пожаловался дедушке Юре. Старшеклассники в лицее издеваются над подготовишками. И тогда дед сказал: «Врага можно победить, даже если он гораздо сильнее тебя. Но для этого нужно научиться опережать своего противника. Ты должен уметь видеть не только глазами». Дед начал заниматься с внуком боевыми искусствами. Тогда дедова наука здорово помогла Алексею. Почему бы не воспользоваться ею и сейчас? Храмов сконцентрировался и мысленно представил картину, увиденную им секунду назад. В голове прояснилось. Он словно бы наблюдал собственными глазами, как те четверо миновали площадку предыдущего этажа и начинают подниматься к ним. «Пора», — скомандовал себе Храмов, и прыжком, перемахнув через перила, оказался лицом к лицу с дагийцами. Времени прийти в себя он им дать не собирался. Крутанувшись волчком, Алексей выбросил вперед правую ногу, целясь в голову ближайшего врага. И не промазал. Что-то противно хрустнуло, по-видимому, все-таки шлем. И бравый вояка, отлетев назад, сбил с ног того, что шел третьим. Дагийцы двигались в шахматном порядке. Второй боец успел нажать на курок, но это ему не особо помогло. Яркая голубая вспышка ушла в потолок, подкоптив штукатурку и осветив лицо за забралом. Лицо ничего не понимающего человека, срубленный подсечкой Алексея, он рухнул на шлифованные ступеньки лестничного марша, подняться с которых ему было уже не суждено. По крайней мере, в течение ближайших нескольких минут. Но оставался последний боец, и вот от его выстрела Храмов увернуться не успел. Алексея зацепило, к счастью, всего лишь по касательной. Однако правая рука Храмова сразу же повисла плетью. Положение спас Мэтт. Наплевав на приказ землянина не высовываться, он выскочил из своего укрытия и с диким воплем кинулся на дагийца. На долю секунды это отвлекло злодея, и Храмову хватило времени, чтобы дотянуться левой рукой до оружия, оброненного первым спецназовцем. Разбираться, куда и как нажимать, было некогда, и Храмов просто, что было силы, запустил этой штуковиной противнику в грудь. Еще один голубой импульс пробуравил потолок, не задев при этом никого из хороших парней. Алексей кинул взглядом поле боя. Дагиец, которого он ударил первым, скорее всего, находился в глубокой контузии. Впрочем, он мог получить и более серьезные повреждения. Его шлем выглядел изрядно помятым. «А чего вы хотели? Воевать так воевать. Я вас на рюмку чая не приглашал». Храмов нахмурился. Виноватым он себя не чувствовал, но какой-то противный осадочек в душе все же появился. Что касается остальных, с ними точно все было в порядке, двое даже пытались шевелиться. «Надо бы их как-то обездвижить, чтобы к своим не рванули, когда очухаются». Храмов посмотрел на Мэтта. Мэтью поднял валявшийся на полу парализатор и протянул его Алексею. «По одному заряду в корпус, и они на добрую половину суток выйдут из игры. Стрелять в поверженного врага? Фи!» Храмов скорчил обиженную гримасу. «Я бы предпочел в любой ситуации оставаться джентльменом. Их нужно чем-нибудь связать». «Еще проще», — кивнул Мэтт. «У солдат в поясных сумках должны быть наручники». С помощью Мэтта Алексей сковал всех четверых между собой и пристегнул этот единый организм к перилам. «Что дальше будем делать, командир?» Мэтт весело посмотрел на Храмова. «Как и планировали, на первый этаж пробираться, так что ты давай, вооружись тоже». Храмов подбросил на ладони трофейный парализатор. Увесистая штучка, хотя по виду и не металлическая. Керамика, что ли, какая? А сколько в нем зарядов, не знаешь? Там под стволом должен быть индикатор. «Ага, есть, похоже, магазин почти полный». «Тут батарея», — поправил Храмова Мэтт. «Да какая разница? По одному на брата и еще по одному про запас». В правом плече начало покалывать. Похоже, в руку возвращалась жизнь. Видимо, парализующий луч и в самом деле зацепил ее совсем чуть-чуть. Что ж, это хорошо. Рука ему еще понадобится. Храмов обернулся к Мэтту. «Ну что, двинули? Значит так. Я пойду первым, а ты за мной. И знаешь что? Короче, действуй по обстановке». Мэтт с готовностью кивнул. Он тоже вооружился дагийским парализатором и теперь выглядел почти как легендарный Рэмбо. На лестнице им больше никто не встретился, зато в вестибюле первого этажа их поджидало сразу пятеро дагийцев. Может, конечно, они ждали не их, а может, эти ребята и вовсе никого не поджидали, но в том, что дагийцы там были, сомневаться не приходилось. Алексей увидел спецназовцев, когда осторожно выглянул из-за угла. Всех пятерых ему удалось рассмотреть очень хорошо. У троих были уже знакомые парализаторы класса ОСА, как стал называть это оружие Храмов, а вот двое других держали в руках незнакомые стволы, похожие на обрезы охотничьих ружей, с рукоятками дуэльных пистолетов вместо прикладов. Они выглядели весьма устрашающе. Это и есть те самые дюбры, которые могут свалить быка. Мэтт тоже очень осторожно глянул за угол. «Точно, это они!» — кивнул он. «Только я говорил тебе про медведя. Впрочем, из дюбры можно и быка с легкостью завалить». Ни в роли быка, ни тем более в роли медведя Алексей пробовать себя не собирался. Поэтому он спрятался обратно за угол и, присев на корточки, попытался выработать безопасный, хотя бы в первом приближении, план дальнейших действий. До врагов было метров 10. Одним прыжком их не преодолеть, а в пустом вестибюле он будет представлять собой очень легкую мишень. С другой стороны, серьезная опасность может исходить только от парней с этими пресловутыми дюбрами. Осы жалят хоть и больно, но не смертельно. Следовательно, если удастся сразу вывести из строя тяжело вооруженных противников, их с Мэттом шансы на победу вырастут многократно. Алексей посмотрел на свою осу. «Куда лучше стрелять? В какую часть тела?» «Лучше всего, конечно, бить в голову, но на них шлемы. Они частично отразят лучевой удар, поэтому надо целиться в грудь, ближе к сердцу». «Ясно!» Храмов вытащил из-за пояса вторую осу. Мэтт сразу понял, что задумал Храмов. «Я могу тебе помочь. Это чем же?» Палить из четырех стволов в нашем случае предпочтительнее, чем из двух. Храмов усмехнулся. Ладно, герой, действуй. Но стреляй отсюда, близко не подходи. Если все пойдет плохо, рви когти. Спрячься где-нибудь и отсидись. Хотя бы в той же нише для роботов. Мэтт замотал головой. Я тебя не прошу. Храмов хотел показать кулак, но обе руки были заняты осами. Поэтому он просто сделал страшное лицо. Цыц, малявка, делай как сказано. Меня они валить не станут. Я им нужен живой, ты сам слышал. А вот мелкий агиельский засранец дагийцам ни к чему. Понимать должен. Но если тебя захватят дагийцы, в таком случае я еще быстрее доберусь до Вардена. Короче, кончай базар. И не ссы в компот. Храмов ощутил, что окончательно вошел в раж. В своей стрелковой подготовке Алексей нисколечко не сомневался. Хобби у него в жизни было немного, но тир стоял на первом месте. Ну, может, после рыбалки и ринга для кикбоксинга. Вытянув обе руки с зажатыми в них осами, Храмов прицелился в воображаемого врага. В правом плече еще чувствовалось небольшое онемение. Ничего, он справится. Алексей повернулся к Мэту. «Значит, делаем так. Я выскакиваю и стреляю, сразу делаю перекат. В этот момент ты начинаешь палить из-за угла. Попадать ни в кого не надо. Наоборот, твоя главная задача не попасть. Не попасть в меня, понял?» Мэтт кивнул. Алексей оглядел его с ног до головы и тихо вздохнул. «Ну тогда удачи нам, напарник!» Храмов легонько ткнул Мэтта кулаком в плечо. Два первых выстрела Алексея достигли цели. Парни с большими пушками повалились на пол, как подкошенные. Мэтт, вопреки всем ожиданиям, тоже смог зацепить одного из дагийцев, дав тем самым Храмову возможность еще раз спустить оба курка. А потом Алексея окутала голубая мгла.